Вот моя исповедь, государыня. Предаю вам всего себя. Чудные вещи слышу я. Чему и кому верить? Произнесла Анна Иоанновна, качая головой. Потом взяла бумаги из рук Эйхлера, читала их про себя, перечитывала и долей всего останавливалась на мнении Волынского, которое состояло в следующих выражениях. Один вассал Польши может изъявить свое согласие на вознаграждение, но русский, храня пользу и честь своего отечества, как долг велит истинному сыну его, не даст на сие своего голоса. Пока государыня читала бумагу и озабоченный Эйхлер следил ее взоры, карлица ускользнула из-под стола и скрылась. «Вассал? Это, однако ж, грубо», — сказала государыня. «Разве он не мог употребить других выражений? Не вините его, ваше величество, за то, что он для пользы России и чести вашей увлекся благородную пылкостью своего характера и не взвесил, как должно, слов своих. Эти же слова произнес он некогда самому герцогу и ныне хотел быть верен себе и на бумаге, которая пойдет к потомству». Герцог тогда же сильно чувствовал свое оскорбление. «Зачем же не жаловался вашему величеству? От того, что сам связан был по рукам и ногам, ужасную смертью горд...» Анна Иоанновна замахала рукой. «Не говори мне про это! Мне всегда дурно делается, лишь только я об этом вспомню». Запутанный, он искал средств погубить кабинет министра в глазах вашего величества. Случай скоро представился. Любовь к княжне Лилимика. Государыня не додышит на нее. Вот точные слова герцога моему дяде. Государыня лелеет ее, как свое дитя, свое утешение, свою любимую игрушку. Надо воспользоваться этой страстью, помогать ей, скрыть от княжны, что Волынский женат, облегчить им переписку. А там, когда он погубит ее и будет пойман, довесть все до сведения государыни, она разгневается, и тогда голова его в наших руках. Так и делал герцог, верный своему плану. Не он ли перехватывал письма к Волынскому, жены его и письма любовников? Первые сжигал, другие доставлял по принадлежности. Не он ли ввел цыганку во дворец и к вашему величеству, как знаменитую гадальщицу, чтобы она могла удобнее передавать тайные послания? И если любовь княжны и кабинет министра привела их на край пропасти, виноват один герцог. С живым участием слушала государыня все, что говорил Эйхлер. Она была тронута его убеждениями, но спросила, готов ли он подтвердить это именем Бога. «Да поразит меня всемогущий Бог, если хоть одно слово неправды донес я вашему величеству». Государыня погрузилась в глубокие размышления. Потом, прервав их, сказала, будто говоря сама с собою, однако ж вслух: «Я все эти планы расстрою. Я женю его на княжне. Почему ж не так? Он жены не любит. Кажется, и она за ним не гонится. Детей нет. Греха не будет». Выговорив это, она опять задумалась. То судорожно брала перо в руки, то бросала его. Видно было, что в душе ее происходила сильная борьба, и она не смела решиться на подвиг для нее небывалый. «Что ж могу я сделать?» — присовокупила она, наконец, когда все члены кабинета подписали. «Согласиться с мнением кабинет министра», — отвечал с твердостью Эйхлер, «и тем восстановить униженную истину. Одно самодержавное слово ваше, только одно слово, подпись вашей руки, и потомство прибавит золотую страницу в истории вашей. Как слава легка для царей!» Была решительная минута. Красноречие сердца превозмогло. Дрожащей рукой взяла Анна Иоанновна перо и написала на кабинетской бумаге: